Глава 7. Он устал. Перелет из Парижа прошел в штатном режиме, и все было хорошо, да только их рейс задержали на 18 часов. Сначала ждали окончания снегопада, захватившего в плен Европу, а после, пока выйдет время отдыха экипажа, у которого в разгар непогоды закончился рабочий день. Орли не был базовым аэропортом их авиакомпании, ни о какой подмене даже речи не шло. А поэтому все так затянулось. Первым делом по прилету Артур позвонил дочери. «Ну, слава богу, нашелся!» – раздался возбужденный голос Каркуши. «Да я и не терялся, собственно. У тебя еще много уроков? А то я и подкинуть могу». «Счастье-то какое! Ты вообще на часы смотрел? Я как раз собралась идти к остановке». «Тогда подожди, буду минут через 10». «Угу». Буркнула Карина, а потом, будто бы что-то вспомнив, затараторила. «Только я не домой». «А куда же?» «В спортзал». «Хм... И что бы означал этот звук? Мы ведь уже все решили». «Угу, решили. Жди, скоро буду». Артур отложил телефон и прибавил газу. Они действительно обсудили с Кариной ее новое увлечение. «Пол-дэнс. Название-то какое». Как отец, Капестеренский был счастлив, что у ребенка появилось хобби, но в то же время не мог до конца смириться с тем, что оно настолько специфическое. Нет, он не был дремучим. Просто шест у него ассоциировался исключительно со стриптизом. Стриптиз с женщинами легкого поведения. И хоть убей, он не мог выстроить в голове иной ассоциативный ряд, в который хоть как-то вписывалась его 17-летняя дочка. Карина ждала отца у ворот. Стоило ему подъехать, девушка лихо запрыгнула в машину и небрежно закинула на заднее сиденье рюкзак. «Пристегнись», – скомандовал Артур. Девушка закатила глаза, но послушно взялась за ремень. Заворочилась на сиденье, достала из кармана помаду. Приблизила лицо к зеркалу заднего вида, повертела из стороны в сторону головой. «Разве в школу можно так сильно краситься?» «Я же не в школу», – невнятно проговорила Карина, подкрашивая и без того яркие губы. «В спортзал тем более. Зачем?» «Ой, па, не начинай!» Движущаяся впереди машина резко затормозила. Чертыхаясь, Артур утопил педаль тормоза в пол. Тюбик помады выскользнул из рук девушки и закатился под кресло. «Ты чё творишь, урод?» – заорала Карина водителю впереди, но тот, конечно, ее не услышал. «Нет, ты это видел?» Перевела возмущенный взгляд на отца. Капестеренский только лишь флегматично пожал плечами. В последнее время Артура мало что трогало. Его чувства, его эмоции, они как будто атрофировались. Он даже не злился. Это бы потребовало слишком много душевных сил, а им просто неоткуда было взяться. Последний раз он чувствовал, когда гроб с телом Лары опускали в промерзшую землю. А после Артур будто бы сам заледенел. Все еще бурча под нос что-то о козлах-водителях, Каркуша пошарила рукой по полу в поисках помады. «Упс, а это что?» Артур бросил на дочь косой взгляд, но, завидев браслет Стеллы, который та зажала между пальцев, резко обернулся. «Где ты его взяла?» «Алло, есть кто дома? Под сиденьем, ясень пень. Ты чё, па?» «Дай сюда», – протянул руку. «Да пожалуйста», – фыркнула девушка, небрежно всучив в ладонь отца украшение. «Это кто тут у нас такими вещичками разбрасывается, пап? А, пап?» «Прекрати ёрничать», – поморщился Капестеренский. «А всё же», – не сдавалась Карина. Артур посмотрел на дочь в отражении зеркала. Придерживая руль левой рукой, правый открыл бардачок и осторожно переложил в него потеряшку. «Знакомой одной. Подвозил недавно». «Ну-ну. Ты меня хоть предупреди, если надумаешь мачеху в дом привезти. Я сюрпризов с некоторых пор не люблю. А вообще лучше, конечно, подожди, когда я уеду». «Куда уедешь?» – нахмурился Артур. «Ну как? В общагу институтскую». «Кто ж тебе даст общагу, когда у тебя столичная регистрация? Да и не отпущу я тебя, так как скажешь. Ну да, ну да. Так чей все же браслет? Сделав вид, что не услышал вопроса, мужчина включил поворотник и перестроился в крайний ряд. Слушай, Каркуш, а ты не знаешь, хозяйка этой богадельни сейчас там? Артур кивнул головой в сторону появившегося из-за поворота спорткомплекса. Дочь удивленно уставилась на отца. «Стелла? Ты спрашиваешь о Стелле?» «Ага». Глаза Каркуши наполнились любопытством. Артур пожалел, что спросил. «Ну, сегодня пятница. По пятницам Стелла проводит занятия для подруг. Как раз в это время». «Откуда ты столько о ней знаешь?» Удивился мужчина, сворачивая на стоянку. Карина пожала плечами. «Стелла прикольная. Мне нравится с ней общаться». «И как часто вы с ней общаетесь?» «Бывает. А что?» «Да ничего». «Постой, постой. Это Стеллы браслет?» «Ну и ну. И что, вы встречаетесь?» «Да быть такого не может. Стелла, она ведь...» «Ну, классная. А ты...» Карина не договорила, стушевавшись под иронично вздернутой бровью отца. А потом, видимо, решив, что лучшая защита — это нападение, добавила. «Чё смотришь? Давай браслет, отдам!» Не сводя взгляда с дочки, Артур медленно покачал головой. «Я сам. Заодно и к Степану зайду. Массажисту». «Предлог так себе». Он понимал, но после их последней встречи со Стеллой Артур столько всего передумал и пришел к выводу, что просто обязан перед ней извиниться. А тут и повод такой. «Так чего сидишь?» «Ты иди, я через несколько минут подтянусь». Проводив дочь взглядом, Артур вышел из машины и, скользя по подтаявшей корке льда, двинулся в сторону цветочного киоска, который, по счастью, находился неподалеку. По пятницам Стелла действительно тренировала подруг. Самолично. Со всей ответственностью и отдачей. «Не могу больше!» – взвыла Люся. Самая большая лентяйка в их компании. «Ну и ну! Бабуля, Тамара Георгиевна, вы уверены, что наша Люсенька ваших кровей?» Бабушка Люси, которая, в отличие от нее самой, прилежно выполняла свои упражнения на растяжку, заметила. «Наших, наших. Но стоит заметить, что в рождении Люси на свет был задействован еще и папенька. Вот чьи гены нам подпортили всю малину». «Эй!» – возмутилась Люсьен, выпитив вперед внушительную грудь. «Мне просто... просто...» «И без того есть на ком сбросить калории? А что?» Думаю, в этом плане тренажер Гакеншмидта ну очень уступает программе, предлагаемой Ваней Черным. Смеясь, поддела подругу Стелла. Ее веселье поддержали все присутствующие женщины. И сама Люся, и ее мать, и бабушка, и даже годовалая Зоя Черная. Результат тех самых Люсенькиных упражнений с молодым темнокожим богом, который, кстати, приходился ей мужем. Стелла перевела взгляд на хохочущую малышку. Ее сердце замерло в который раз. Она обожала Зоеньку. Обожала. Баловала ее страшно. Так, что родителям девочки даже приходилось попросить ее несколько поумерить свой пыл. Именно после рождения Зои Стелла решилась все же прибегнуть к услугам суррогатной матери. Именно она стала тем самым толчком. Не выдержав, Стелла подхватила ребенка с мата, на котором та спокойно играла, и звонко чмокнув ее в смуглую щечку, подкинула вверх. Зоя захохотала еще громче. «Ну, я же не виновата, что мне так повезло с мужем!» – оправдывалась Люся. «Конечно, но я все равно тебе завидую черной завистью, так и знай!» – пошутила Стелла, снимая с руки часы, которые очень заинтересовали Зою. «Такого мужика под каблук загнала!» «Но-но!» вмешалась в разговор Тамара Георгиевна, Люсина мать. «Я бы не стала об этом говорить с такой уверенностью. Тут еще разобраться надо, кто кого загнал. Лично у меня после некоторых событий большие сомнения на этот счет. Не после того ли, как Люська Ванечке брюки на свадьбу через собственную фату погладила? А это, кстати, тоже. Скинула палец вверх Тамара Георгиевна. «Нет, ну а что мне нужно было делать? На роспись опаздываем. Хороший утюг поломался, а старый прилипал. И главное, марли нет», — оправдывалась Люся под всеобщий смех. «Извините, я, наверное, не вовремя». Стелла резко обернулась. В дверях зала с букетом ирисов в руках и все в той же красивущей форме стоял Артур. Наверное, он не успел заехать домой после рейса. Спешил. К ней. «Артур?» — голос дрогнул. Совсем немного, но и этого хватило, чтобы разозлиться. В первую очередь на саму себя. Но ведь не девочка. Битая. Так сильно битая жизнью. Так почему же та ничему ее не научила? Почему жирная точка в их отношениях на глазах обрастала хвостом, превращаясь во внушительную запятую? Она ведь все для себя решила. Взвешенно и аргументированно. С кучей доводов, написанных на бумаге, как то рекомендовали делать психологи. «Привет». Он тоже растерялся. И эта его растерянность опять же была не в плюс. Он как будто сам не знал, зачем здесь находится. Черт. Стелла перевела взгляд на малышку, которую продолжала сжимать в объятиях. Ей нужно было успокоиться, погасить эмоции, которые мешали думать рационально. Зоя с удовольствием мусолила кожаный ремешок от часов и пускала слюни. Стелла зарылась лицом в ее кудрявые черные волосы и слабо улыбнулась, вдыхая теплый, нежный аромат. «Да вы проходите!» – взмахнула рукой бабуля. «У нас уже закончилась тренировка, правда, Стелла?» «Ага», – вяло пробормотала женщина, наблюдая, как ее подруги, одна за другой, гуськом двинулись к выходу. Тамара Георгиевна демонстративно покосилась на Артура и незаметно вскинула палец вверх, выражая тем самым свое одобрение увиденным. Люся на пару с бабулей с намеком пошевелили бровями. Стелла хмыкнула. Да уж, она догадывалась, какой эффект Капестеренский производил на женщин, и знала, что теперь ей точно не избежать вопросов. Но то будет после. А пока они тактично удалялись, в надежде, что в кои-то веки она подцепит на крючок достойную в их представлении рыбу. Сводницы. Нехотя передав Зою матери, Стелла обернулась к Артуру. «Это тебе», — сказал он, протягивая цветы. «Спасибо. 8 марта только через неделю». «Зачем ты так? Я ведь от души». Стелла опустила взгляд. Она не знала, что тут сказать. Между ними с Артуром все было неправильно. И ничьей вины не было в том, что их знакомство началось так, что просто не оставило шансов. Ни ей на то, чтобы произвести благоприятное впечатление на понравившегося мужчину, ни ему, чтобы это впечатление было иным. Так уж сложилось. Артур увидел то, что увидел, и сделал о ней соответствующие выводы. Это не делало его плохим. Это просто загнало их в рамки. «Послушай, я думаю, нам не стоит продолжать общение. Спасибо за цветы, но...» «Почему? Мне казалось, я тебе нравлюсь». Артур поморщился, произнеся последнее слово. Оно было каким-то мальчишеским, несолидным, неподходящим людям их возраста. Честно сказать, он вообще не ожидал, что станет выяснять отношения. Капестеренский хотел лишь извиниться, а стоило ее увидеть, понял, что обманывал сам себя. Он просто хотел ее для себя во всех смыслах. К черту извинения. К черту. «Нравишься. Очень. Вся беда в том, что я не очень нравлюсь тебе». «Это не так. Ты считаешь меня шлюхой?» «Нет. С чего ты взяла?» Стелла иронично вздернула бровь. «Ты серьезно? Артур!» Мужчина вскинул голову к потолку, выругался тихонько, вернулся к ней взглядом. «Да, признаю, что поначалу была такая мысль, но я ошибся. Теперь я так не считаю. Ты мне нравишься, Стелла. Очень. Не буду отрицать, что хочу залезть тебе в трусики, но это не самое главное. Мне просто хорошо рядом с тобой. Так, как давно уже не было. Тихо, понимаешь? Она понимала. Как понимала и то, что немногословному Артуру выдавить из себя столько слов было довольно сложно. Стелла оценила его откровенность. Та прокатилась теплой волной по ее застывшему телу. «Что ты предлагаешь?» Взволнованно облизнув губы, осторожно спросила она. И если бы в тот момент Стелла снова увидела бы его неуверенность, то ни за что бы не дала Артуру второго шанса. Но он нисколько не сомневался, когда сказал: «Для начала я предлагаю тебе сходить на свидание».